Он возвращался в Ангиан, блуждал по пустым комнатам. Если бы в эту минуту кто-нибудь там оказался, он наверняка увидел бы нечеткий силуэт Равинеля. Разве все тайны телепатии разгаданы? Жермен утверждал, что видел Мирей. Но все те, а их легион, кто видел призраки, сначала верили, что перед ними существа живые, облеченные в плоть и кровь. Мертвая Мирей решила явиться перед братом именно в тот момент, когда он, толком еще не проснувшись, не способен был контролировать свои ощущения. Классический случай. Равинель не раз читал о подобных случаях в метафизическом журнале. Он на него подписывался до женитьбы. Впрочем, эти ее внезапные побеги доказывают, что Мирей обладала данными медиума. Должно быть, она крайне легко поддавалась внушению, даже и сейчас. Возможно, стоило только повнимательнее, с любовью подумать о ней, как она тут же материализовалась. — Что же она тебе сказала? — спросил Равинель. Жермен все еще рассказывал о своих распрях с медсестрами в концлагере. Он обиженно прервал свое повествование. — Что она сказала? — Ну, знаешь, я не записывал за нею. Больше говорил я, ведь она интересовалась моим рентгеновским снимком. И долго она здесь пробыла. — Могла бы и меня подождать, — проворчала Марта. — В том-то и дело. Будь Марта дома, Мирей ни за что бы не пришла. У привидений своя логика. — Ты случайно не заметил из окна, в какую сторону она пошла? — Еще чего. С какой бы стати я стал бы ее выслеживать? — Жаль. Если бы Жермен полюбопытствовал, куда пошла Мирей, он обязательно убедился бы, что его сестра так и не вышла из дому. Прекрасное было бы доказательство. — Не ломай себе голову, старина, — сказал Жермен, — послушайся моего совета. Возвращайся в веселый уголок, может, она тебя уже ждет. Если ей тяжело, ты сумеешь ее утешить, верно? Он было многозначительно подхихикнул, но тут же закашлялся, и Марта сурово посмотрела на него. — Она не была в детстве лунатиком? — спросил Равинель. Жермен нахмурился. «Она-то нет. А вот со мной случалось. Я, конечно, не бегал при луне по крышам, до этого не доходило. Зато разговаривал во сне, жестикулировал. Иногда вставал и отправлялся в коридор или в другую комнату. А потом никак не мог сообразить, где я. Меня снова укладывали в постели, держали за руки, а я лежал с открытыми глазами и боялся заснуть». — Этот разговор, кажется, доставляет вам удовольствие, Фернан, — язвительно заметила Марта. — Ну, а теперь, — продолжал выспрашивать Равинель, — теперь с тобой такого не случается? — Может, ты думаешь, лучше выпей со мной, старина, завтракать я тебя не приглашаю, я ведь на диете. — Ему пора домой, — отрезала Марта. — Нельзя оставлять малышку в полном одиночестве. Жермен достал из буфета графин и рюмочки на серебряных ножках. — Ты ведь знаешь, что врач запретил тебе, — бросила Марта. — Чего? Одну каплю можно? Равинель, собравшись с духом, спросил. — А что, если Мирей не вернется вечером домой? Что мне, по-вашему, тогда делать? — Лично я бы подождал. — Как, по-твоему, Марта? — Тебе ведь завтра никуда ехать не надо. — Может, тут... Все поставлю на карту. Если она не застанет тебя дома, представь себя на ее месте. Послушай, Фернан, возьми на недельку отпуск и незаметно наведи справки. Если она в самом деле убежала, то наверняка прячется в Париже. Раньше она всегда убегала в Париж. Париж притягивал Мирей, это было сильнее ее. Равинель окончательно растерялся. В конце концов, жива его жена или нет? Твое здоровье, Жермен. «За здоровье, Мирей!» «За ее возвращение!» — процедила сквозь зубы Марта. Равинель проглотил настойку и провел рукой по глазам. «Нет, это не сон. Ликер приятно обжег горло. Пробило 11. Черт! Но он же видел тогда все своими глазами. Ну, а подставки для дров ведь они весят несколько кило». Таких галлюцинаций не бывает. Передайте ей привет. Что такое? А, Марта его выпроваживает. Он машинально встал. Поцелуй ее от меня, бросил вдогонку Жермен. Хорошо, хорошо. Ему хотелось бросить им прямо в лицо. Она умерла. Умерла. Я это точно знаю, ведь я сам ее убил. Но он сдержался. Не стоит доставлять Марте такую большую радость. До свидания, Марта. Ничего, ничего, я найду дорогу. Перегнувшись через перила, она прислушивалась к его удаляющимся шагам. — Если у вас что-нибудь будет новенькое, сообщите нам, Фернан. Равинель входит в ближайшее бистро, выпивает две рюмки коньяку. Время бежит, тем хуже. Взять такси, и он успеет. Самое главное сейчас тут же на месте разобраться во всем. Вот я, Равинель, стою перед баром. Я в здравом уме, я хладнокровно рассуждаю, я ничего не боюсь. Вчера вечером, да, мне было страшно. Какое-то умопомрачение, но это прошло. Ладно, рассмотрим факты как можно спокойнее. Мирей умерла. Я в этом уверен, так же, как в том, что я Равинель. Потому что я помню все до мельчайших деталей, потому что я сам держал труп. А вот сейчас, в данную минуту, я пью коньяк, и все это наяву. Мирей жива. Я и в этом уверен, потому что она собственноручно написала письмо, а это слова пневматической почты, и почтальон доставил его по адресу. Да, Мирей жива, потому что я видел Жермен, но сомниться в его словах невозможно. —